хотели бы для всех наших ближних и живых, и умерших всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и его последователей. Князь, для кого вышло? Для них? Господин Зет. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть. Но они, конечно, по своему нравственному героизму подверглись ей охотно, и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю, какими благами мученический подвиг этих людей одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно. Но ведь, по-вашему, церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве, и через 18 веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств лучшего успеха. То есть совсем безнадежно. Князь, почему безнадежно? Господин Зет. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если, тем не менее, из этого ничего не вышло, по-вашему, то на что же для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его восстановителей. Все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут. А из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность? Несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество. Дама, а разве злые не умирают? Господин Зет, и весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра напротив. Опровергалось бы. И в самом деле, зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей действительности, и, следовательно, признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет, и что, следовательно, с ним не нужно бороться? Этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя. Политик. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите. Господин Зет. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное. Оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное, оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их. Есть, наконец, зло физическое в человеке, в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра в области лично нравственной и общественной нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем, Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами, дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию. Какая польза в этой эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным один конец — смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей,